Индейцы. С кем это я сегодня возле Гоши обнимался? Это братишка мой, Магомед. Не похожи на близнецов, говоришь? Это точно. Магомед чистейших кавказских кровей, а я волгарь коренной. Да только после одной истории мы с ним настоящими побратимами стали. Вот прицепился, расскажи да расскажи. Ну ладно, ты свой человек, дерьма этого тоже похлебал, понять должен. Да, эта история мне столько крови стоила, что проще было бы хорошее ранение получить, меньше б кровушки вытекло. После той командировки, где мы с тобой соседями были, попал я снова в Чечню летом. И добро бы в саму Чечню, там попроще было, даже в самую мясорубку, все понятно. А тут на границу поставили, на дагестанской территории мы, а через речку чеченский пост. Боевые действия вроде как временно приостановлены, перемирие. Ну, мы с тобой эти дела еще в апреле-мае проходили, моратории эти долбаные. Потому без ведома своего руководства с командиром чеченским лично встретился и предупредил. Хочешь своих ребят сохранить, со мной не шути, у меня народ отмороженный, все уже воевали и крови не боятся. Хоть одного из наших зацепите, шарахнем со всего, что есть, и ни у кого разрешения спрашивать не будем. Пусть там наверху свои договоры подписывают, а у нас свой договор будет, лады. Хорошо, говорит, мне тоже кровь не нужна, и у моих ребят близкие есть. Руку жать, обниматься, целоваться, бумаги подписывать мы не стали. Но не считая мелких пакостей, за полтора месяца по-серьезному ни разу не сцепились. И слава богу. Знали бы чеченцы, кого я привез. В первую командировку все нормально складывалось. И в комендатуре мужики были нормальные, и отряды серьезные работали. СОБР, ОМОН. А здесь сборная солянка, ППС, ГАИ, какие-то пацаны из других подразделений. Сводный отряд, твою мать. И ребята вроде неплохие, но дома-то их совсем для другого готовили. А старшие зоны... Предки не дураки. Прозвище не просто так давали. Если б я ему и его потомкам сам фамилию придумывал, то лучше теперешний вряд ли бы придумал. Дубьев. Что смеешься? Слово офицера именно Дубьев. Его иначе, чем Дубина, никто и не называл. Ну и кадр был, не передать. Ему водки натрескаться, хлеб не надо. По пьянке из пистолета в потолок засадить. Всегда пожалуйста. К ОМОНовцам прицепиться. Почему излишек боеприпасов на блоке? О, придурок, тоже без проблем. Зато если надо для людей что-то сделать, или ответственность на себя взять, когда порохом попахивает, тут он в кусты. Слава богу, в сводном отряде на полсотни человек, хоть десяток был, на которых положиться можно. И тех еле вырвал, пришлось к начальнику УВД идти, доказывать, что без профессионалов вся эта команда прямые кандидаты в покойники. Шеф поупирался слегка, но дал добро на отделение ОМОНовцев. Я уж командир ОМОНа не подкачал. Братишка! Не зря с ним в первой командировке вместе носом грязь в Грозном рыли. Хлопцев дал отборных, из тех, что уже в боевых командировках работали. Сам знаешь, самые лучшие орлы из стреляных воробьев вырастают. Без них бы совсем пропасть. Зона ответственности серьезная. 20 километров границы с Чечней. Это вам не шутки. Тем более, что перемирие совсем на соплях держалось. Банды шныряли туда-сюда. По ночам стрельба по всей границе, да и днем дрессировали время от времени. У нас тоже на той стороне снайпер лазать повадился с бесшумкой. И ведь не по-боевому бил, гад, понимал, что можем навернуть в ответ со всей дури. Нет, выберет, когда, например, машина Красного Креста к КПП подъедет. В ней врачи без границ сидят. Груз какой-то гуманитарный в ящиках. Мы досмотр начинаем. Иностранцы возмущение свое демонстрируют. А тут стрелок этот хренов по колесам шлеп, шлеп. Или по кирпичу возле КПП. Знак-то жестяной, грохота побольше. Вот вам и скандальчик готов. Беспредельные федералы подвергают опасности жизни врачей-гуманистов. Протесты, звонки начальства. Дубьев психует, орет. «Леня, ты когда меня подставлять прекратишь? Не трогайте вы их!» «Как бы не так. Есть, конечно, среди этих деятелей и врачи настоящие. Но что-то я за все это время не припомню, чтобы они нам хоть таблетку от головной боли дали. И когда духи наших на блокпостах зажимали, что-то не видать было белых джипов с красными крестами. Ни капли воды не привезли. Ни одного из тех ребят, что в блоках от перитонитов, гангрены, до потери крови умирали, не спасли. А вот чеченцам помочь, тут они как из-под земли. И сейчас такое впечатление, что все эти ЧП на границе были как спектакли с расписанными ролями. Но хрен им этот номер пролез. Через наш КПП ни разу без досмотра не прошли. А начальство? Меня снять можно, кого потом поставить? Сами отцы-командиры там торчать не будут, и со сменщиком, как повезет. Может, у него вообще башню рванет, и он бои местного значения развяжет. Да если честно, то и командиры наши только для вида пылили. Сами-то они, так же, как и мы думали, и этих односторонних гуманистов на дух не переносили. Я раза три с командиром чеченского блока встречался. Все как в кино, на мосту сходимся. С каждой стороны одинаковое количество людей. Каждая сторона сопредельную на оптике держит. Спрашиваю, когда стрелка своего уймете? Это не наш, мы его сами ловим, никак поймать не можем. Врет, глазом не моргнет. Ну ладно, только если мы его пристрелим, не обижайтесь. Как его пристрелим? Кто вам позволит по территории суверенной Ичкерии огонь открывать? Тогда сами с ним разберитесь. Пробуем, но никак поймать не можем. В общем, сказка про белого бычка. Вот так и жили. Мир не мир, война не война. Дурь одна. Но случилось дело и покруче. Приезжает как-то Дубьев, напыженный, как голубь дутыш, заваливается ко мне в командирский вагончик. Завтра выделяй 20 человек на прочес. Какой прочес? В нейтральной зоне группа непримиримых бродит. Человек 10, будем зеленку зачищать. А кто участвует? Все наши отряды людей выделят. Планируем 100 человек. Кто это придумал? Мое решение. Информация наша, поэтому мы ее сами реализовывать будем. Я аж взвился. Генералиссимус, стратег хренов. Насмотрелся я на таких за это время. Когда настоящая драка была, все по штабам сидели, нос высунуть боялись. А как чуть затихнет, в очередь за орденами давятся. Планы один гениальнее другого предлагают. Но пока профессионалы у дела стояли, этой швали особо разгуляться не давали. А тут командарм Дубина. Спрашиваю я его. Нормальные карты местности у всех будут? Или опять по глобусу воевать пойдем? Дислокация боевиков, их маршруты, схема минных полей, саперная поддержка, рации толковые, чтобы нас не глушили, не прослушивали. Форму одинаковую выдадут или опознавательные знаки. И что-то я не помню. Учения по взаимодействию мы провели. Когда их проводить? Глазенками моргает. Завтра уже операция. Вот вы, говорю, сам завтра и оперируйте. Пока эта банда через границу не полезет, пусть с ними сами чеченцы разбираются. Ты себе решил медальку заработать, а мне цинки с пацанами домой везти. Я своих людей гробить не дам, мало крови пролили. Как он завизжит. Да ты понимаешь, что говоришь? Струсил, что ли? Я тебя сейчас от командования отрядом отстраню. От последних слов меня нервный смех разобрал. И хорошо, хоть какая-то разрядка, а то я уже контроль над собой терять начал. Ладно, говорю, отстраняй. Сейчас я сюда командиров взводов соберу и объявлю, что теперь ты ими лично командуешь. Сам им все расскажешь. Только не говори, кто этот гениальный план придумал. Как бы чего ни вышло. Это не выполнение приказа. Ты ответишь. Пиши рапорт. Я по закону преступные приказы выполнять не имею права. А рапорт обязательно напишу, чтобы когда ребят перемолотят, или что скорее, они сами друг друга перестреляют, было ясно, кто за этот идиотизм отвечать должен. Выскочил он, дверью хлопнул, а я соседу позвонил. Магомед, мужик отчаянный, ребята у него как на подбор. Думаю, горячие черти точно полезут в эту авантюру. Тоже горцы, но духов не любят еще больше, чем мы. Говорят, эти бандиты уже весь Кавказ достали, ни своему народу, ни соседям жить спокойно не дают. И получилось, что я как в воду смотрел. Магомед, правда, отказаться хотел, но ребята его обиделись. Командир, нас ведь трусами назовут. И всем отрядом добровольно на это дело подписались. И еще три командира своих людей выделили. Тех-то, кто уже своих ребят или друзей из других отрядов черные тюльпаны грузил, на такой трюк не возьмешь. Когда смерть рядом увидишь, на кишки своего братишки, да на кровь с мозгами посмотришь, быстро героизм проходит. Но это же после, а эти в первый раз здесь, горе не видали, на подвиги тянет. Я понервничал, конечно, весь день на завтра, как на иголках. Понятное дело, Дубьев после операции на меня телегу накатит, будь здоров. А если еще хоть одного боевика отловят или завалят, то все, пыль до небес, колокола звонят, дубина на белом коне, а я весь в дерьме. Да ладно, думаю, бог не выдаст, свинья не съест, лишь бы у ребят все обошлось. Дело к вечеру. Сижу у себя на КПП, на часы посматриваю. Пора бы уже народу с прочеса вернуться. Тут телефон затренькал. Магомед звонит. Ну, наконец-то, говорю, как поработали? Брат, беда у меня. Что такое? Потери? Чеченцы, у меня четверых захватили. Эх, твою мать. У меня аж сердце закололо. Но как вы так умудрились? Да это не прочес был, а бардак какой-то. Лазили где попало. Где искать, кого искать, ничего не понятно. Чуть на мины не напоролись. Дубьев стал группы в разные стороны рассылать. Моих четверых в разведку отправил. И не вернулись ребята. Так, может, заблудились где? Увлеклись? У тебя джигиты отчаянные. Выйдут сами. Нет, Леня, ко мне уже с той стороны посредники приезжали. Беда у меня, брат. Представляешь, у меня даже язык не повернулся попрекнуть его. И без того горе у человека. Да и что ему было на цепь джигитов своих посадить, не пускать? Так они бы с цепи ушли, а его самого не то что за командира, за человека считать бы перестали. Держись, брат, отвечаю, и давай ко мне, думать будем. Только дубину с собой не бери, видеть его не могу. Приехал Магомед ко мне, уже темно было. Вошел в вагончик, я его даже не узнал сразу. Лицо серое, глаза ввалились. За несколько часов высох весь, будто месяц не кормили. Стал он рассказывать. Приехал к ним на блок пастух. Он постоянно возле границы со своими баранами мотается. У пастуха УАЗик 452-й, как скорая помощь, мы их таблетками называли. Рассказал, что явились к нему трое боевиков вооруженных. Велели передать условия 50 тысяч долларов за всех четверых. Иначе, мол, получим только головы отрезаны. Вид у этого бараньего командира напуганный был. Но, может, и прикидывался он. Вполне мог быть с бандитами в доле, наводчиком да посредником подрабатывать. А мог и не быть, шайтан их там разберет. Переночевал Магомед у меня, а с раннего утра мы в райцентр махнули и на телефон сели. Когда перед покушением на генерала Романова в Грозном переговоры шли, я со своими ребятами Масхадова сопровождал. Кое-кого из его личной охраны знаю. И сумел в этот раз через них до самого Масхадова дозвониться. Тот уже в курсе дела был. Сказал коротко, как отрезал. Вооруженные силы Ичкерии к этому отношения не имеют. Это индейцы. Разбирайтесь с ними сами. И весь разговор. Доложили руководству федеральной группировки. Так и есть. Есть контакт с похитителями. Надо либо выкупать ребят, либо операцию проводить. Руководство отвечает. У вас там сил на такую операцию вполне достаточно. Считайте нужным. Пусть старший зоны принимает решение и действуйте. Резонно. Хочешь, не хочешь, поехали к дубине. Он эту кашу заварил. Пусть помогает расхлебывать. Угадай с трех раз, что он ответил. Правильно. Сдриснул в кусты, только свист пошел. Я без санкций руководства ничего затевать не могу. Надо сообщить в правительственную комиссию. В Москве есть специальные люди, которые пленными занимаются. Ну и тому подобная чухня. Кому мы там в Москве нужны? Только-только Буденновск отгрохотал. Разборки на всех уровнях. Да пока до нас с нашими проблемами дело дойдет, ребят 10 раз прирежут. Тут Магомед как зарычит. Ты будешь моих парней выручать. Из-за тебя они попались. Еле я его оттащил. Дубина мне всю оставшуюся жизнь должен за это проставляться. Вернулись к нам на блок. Ладно, говорю. Я по должности официально числюсь заместителем этого чудака на букву М. Так что формально имею право принимать решения на проведение специальных мероприятий. передавай бандитам, что деньги будут. Звони немедленно домой, пусть доллары собирают. Вот чему нам, русским, у кавказцев всю жизнь учиться надо. Это как они друг за друга стоят. Сутки не прошли после нашего сообщения. Прилетает специальный самолет от руководства республики. Привезли деньги, подарки всему отряду, снаряжение дополнительного целую кучу. Магомеду команда конкретная. Что бы ты ни сделал, мы тебя спасем, оправдаем, не выдадим. Только выручи, ребят. Вот как. Это не наши политиканы, что прибалтийские ОМОНы за их верность присяге подставили и Парфенова продали. А Буденновск? У меня до сих пор, как этот позор вспомню, лицо горит, будто пощечин мне надавали. Да ты, брат, сам все понимаешь. Ладно, отвлекся я. Так вот, начинаем переговоры с индейцами закручивать. Понятно, напрямую они говорить не хотят, боятся. И не только нас. Эти беспредельщики уже и чеченцам самим мешать стали. От многих даже их тейпы отступились. А без защиты рода ты там не человек и долго не прокуролесишь. Но бойся, не бойся, а денежки-то получать надо самим. Чужому не доверишь, мало ли что у него на уме. Так что покрутили они, повертели, но решились. Назначают передачу. В погранзоне, в стороне от всех постов, и наших, и чеченских. Договорились, что Магомед сам за ребятами своими поедет.